Глава 38. Не знаю, чего я ждал от Опала. Не помню. Наверное, думал, что здесь ничего не изменилось с тех пор, как я был в городе последний раз. Но к виду того месива и каменного крошева, которое мы обнаружили вместо Опала, я оказался совершенно не готов. Не веря своим глазам, я смотрел на расстилавшиеся внизу руины. Едва завидев скользившего над их головами воздушного кита, немногие уцелевшие жители, копошившиеся среди развалин, бросались в рассыпную, как перепуганные мыши. «Вряд ли мы сможем отыскать здесь нужных тебе людей», — сказал я душечке. Но ее нельзя было смутить никакими трудностями. Ворон с Молчуном теперь питали ко мне особенно мрачные чувства, ведь именно я имел наглость сообщить душечке, кого ей надо найти, если она действительно хочет поставить ворона лицом к лицу с его прошлым. Оба парня всеми силами хотели бы этого избежать. Они были настолько заняты собственными переживаниями, что времени спросить себя, какие чувства испытывает сейчас душечка, о чем она в действительности думает, у них не оставалось. Мы пролетели почти над всем городом. Наконец, в его северной части мы заметили несколько аккуратно разбитых лагерных стоянок. Наверняка солдаты занимали не все палатки, но нам сразу стало ясно, что империя отреагировала на разрушение города в своей обычной манере. Методично, организованно. Солдаты и гражданские трудились, не покладая рук, расчищая места для новых палаток. Хотя эти люди тоже задирали головы, чтобы поглазеть на нас, никто из них не обратился в бегство. Душечка велела нам высмотреть, где находится штандарт военного коменданта. Она собиралась начать свои поиски оттуда, поскольку в городе, очевидно, было введено военное положение. Я никак не мог взять в толк, с какой стати она рассчитывает на сотрудничество серых. «Как ты теперь относишься к ворону?» — спросил я ее, улучив такой момент, когда ни ворон, ни молчун не могли видеть мои пальцы. Сперва я подумал, что она не уловила смысл моего вопроса, но я ошибся. Просто она начала издалека. Когда-то мое детское сердце переполняло любовь к человеку, который сперва спас мне жизнь, а потом вырастил и воспитал, рискуя всем, чтобы защитить меня. Он раньше всех понял ту роль, которую мне суждено было сыграть в борьбе с тьмой. Во многих отношениях я была тогда просто маленькой девочкой, собиравшейся выйти за папочку замуж, как только она немного вырастет. Той девочке просто не приходило в голову, что все может повернуться совсем иначе. Пока она не решила настоять на своем и не попыталась ускорить события. Я никогда не была для ворона ни девочкой, ни женщиной, ни просто человеческим существом, Кейс. Хотя ради меня он делал ужасающие вещи. Он видел во мне только символ поклонения, не желая замечать женщину из плоти и крови. «Примерно так я всегда и думал», — сказали мои пальцы. Вороном восхищались многие. Он никогда и ничего не боялся. Никто не мог его осадить. Те, кто становился ему поперек дороги, получали свое, невзирая на возможные последствия. Никаких других чувств ворон себе не позволял. Он был человеком одной идеи. Как же я могла сохранить душевную привязанность к человеку, подавившему в себе все человеческие эмоции? Как бы многого он ни сделал для меня во всех других отношениях, я уважаю его, я восхищаюсь им. Я почти готова перед ним преклоняться, но это все. И этого он не может изменить, устраивая разные представления, как какой-нибудь мальчишка, раскачивающийся на ветке вниз головой, чтобы произвести впечатление на девочку. Я невольно ухмыльнулся, потому что знал наверняка, что ворон вознамерился выкинуть что-нибудь как раз в этом духе. Бедный простофиля. Ничего-то ему не светит. Но он был не из тех, кто мог с этим смириться. Даже если бы она бросила ему эти слова в открытую, прямо в лицо. Мне очень хотелось незаметно подкинуть ей еще пару вопросов. Насчет молчуна. Но было уже не до того. Воздушный кит начал снижаться, пока не завис над штабом серых. Он встал на якорь прямо над этим самым штабом, вцепившись щупальцами в деревья и скалы. Появление кита вызвало в лагере сильное замешательство. Мне очень нравится это словечко «замешательство». Я подцепил его у Боманса. Отличный способ, никого не обижая, сказать, что ребят внизу со страху пробрал понос. Под радостные вопли вся гурьба сущностей с равнины страха набросилась на Менгира со шрамом и скинула его вниз, чуть ли не прямо на колени командованию серых. Старые вояки вконец растерялись. Я спрашивал себя, удивились бы эти парни сильнее, если бы знали, что прямо над их головами находится сама Белая Роза, собственной персоной. Все равно ничего бы не сделали, не стали бы и пытаться. Даже полному идиоту не придет в голову связываться с четырьмя разозленными воздушными китами. Именно поэтому им надо проявить учтивость. Раздался хлопок. Вернулся обратно Менгир со шрамом. Он докладывал. Молчун переводил его слова душечке. Мне ничего не удалось расслышать. Братья крученые дали понять, чтобы я не высовывался. Я и не высовывался. Душечка разразилась целой речью на языке знаков. Похоже, Менгир каким-то образом понял ее, потому что сразу исчез, но через короткое время появился снова. После четвертого раунда переговоров он остался наверху. «Раз воздушный кит никуда не собирается, значит, до чего-то договорились», — подумал я. Мне захотелось обсудить все это с Вороном. Но он был в таком гнусном настроении, в каком я его еще никогда не видел. Он пригвоздил меня к позорному столбу, назвав подлым предателем, после чего обложил как мог. Поэтому я послал его подальше, а сам отправился побазарить с крученными, говорящим конюком и парочкой тварей с равнины страха. Обычно душечка добивалась того, чего хотела. На сей раз она получила то, что ей было нужно, на следующий же день, еще до полудня. Снизу донеслись какие-то вопли. Душечка послала поцарапанный Менгир поглядеть, в чем дело. Он почти сразу вернулся назад с докладом. Она встала и подошла к Ворону, который смотрел на нее так, будто к нему приближался палач. Она сделала ему несколько знаков, после чего он встал и уныло поплелся за ней, с таким видом, будто его вот-вот вздернут на виселице. Я знал его достаточно хорошо, чтобы уловить знакомые симптомы. Он вживался в очередной образ. Я тащился за ними по пятам, гадая, чем все это кончится. Почти все остальные тоже придвинулись поближе. Щупальца воздушного кита прихватили на спину двух молодых людей. Им было лет по 20. Выходит, невозможное оказалось возможным, а невероятное стало реальностью. Естественно, если армия внизу рассчитывала на возможность умиротворить душечку, выдав ей каких-то паршивых близнецов. Парень выглядел в точности как Ворон, только на 20 лет моложе. Тот же оттенок темных волос, тоже решительное выражение лица, только не успевшее ожесточиться. Когда Ворон первый раз взглянул на своих детей, я стоял с ним совсем рядом и услышал, как он тихо выругался, а потом пробормотал. «Она, как две капли воды, похожа на свою мать!» Очевидно, молодым людям не сказали, что они находятся здесь с целью воссоединения семьи. Они были озадачены и напуганы, больше напуганы. Их страх постепенно увеличивался, поскольку вокруг них все плотнее сжималась толпа очень странных тварей. Ворона они не узнали. Зато узнали душечку. Это напугало их еще больше. Все молчали, ждали, пока кто-нибудь что-либо произнесет. Ворон больно ткнул меня локтем и прошептал с отчаянием в голосе. «Сделай что-нибудь, Кейс, или я пропал!» «Я...» «Черт, да я даже не умею толком говорить на здешнем языке!» «Выручай, Кейс! Надо как-то сдвинуть все это с мертвой точки, а я не знаю, что делать!» «Ладно, самое время было подать ему парочку советов, но я не из тех, кто способен пнуть ногой хромую собаку». «Наверное, вы не знаете, почему вас сюда доставили, так?» Я смело пустил в ход все свои хилые познания в диалекте самоцветных городов. Они отрицательно покачали головами. «Не дергайтесь, вам не угрожает никакая опасность. Нам просто хотелось порасспросить вас о ваших предках, особенно о родителях». Парень быстро затараторил в ответ. «Помедленнее, пожалуйста», — попросил я. Он говорит, что наши родители давно умерли. Мы с детских лет были предоставлены сами себе», — сказала девушка. Ворон поморщился. Я так понял, что она и голосом напоминала свою мать. Молчун переводил для душечки, которая не спускала глаз с близнецов. «В общем-то, неудивительно, что они выжили», — подумал я. «Как-никак, а они дети ворона». «Так что вам известно о ваших родителях?» Отвечать взялась девушка. Может быть, она считала, что ее брат слишком возбужден. «Очень мало», — сказала она, — «и поведала нам историю, большую часть которой мне удалось раскопать самому, когда мы двигались на юг. Она хорошо знала, что за женщина была ее мать. Мы делаем все, чтобы искупить ее вину. В прошлом году нам удалось выиграть дело в суде. По его решению, часть собственности отца изъята у семьи матери и передана нам. Мы надеемся, что выиграем еще не одно такое дело». Это было уже кое-что. Девушка не питала особого уважения к женщине, которая произвела ее на свет. «А я совсем не помню мать», — вмешался парень. «Думаю, родив нас, она старалась иметь с нами как можно меньше дел. Женщин, которые нас нянчили, помню, а ее нет. Скорее всего, она получила по заслугам». «Тогда расскажи про отца», — попросил я. «У меня остались только смутные воспоминания. Очень сдержанный человек, который редко бывал дома, но когда бывал, обязательно навещал нас. Скорее всего, из чувства долга и ради соблюдения приличий». «Вы испытываете по отношению к нему какие-нибудь особые чувства?» «Почему мы должны что-то испытывать?» – удивилась девушка. «Мы никогда не знали его по-настоящему. К тому же он умер 15 лет тому назад». Я повернулся к душечке и знаками спросил ее, «Разве есть смысл продолжать дальше?» «Есть», — ответила она, — «не ради них, ради него». «А ты не хочешь ничего добавить?» — повернулся я к ворону. «Нет, ничего такого он не хотел. По-моему, он раздумывал только о том, не пора ли ему снова слинять в кусты. Но до конца было еще далеко. Душечка велела мне рассказать молодым людям, что их отец жив, что сообщники их матери вынудили его бежать, обрекли на жизнь в скитаниях. Потом она попросила бегло рассказать о годах, проведенных ею вместе с вороном. У них было достаточно времени, чтобы оправиться от первого испуга. Теперь они что-то заподозрили. «Что тут в конце концов происходит?» – требовательно спросил юноша. «К чему все эти вопросы про нашего старика? Он уже стал историей, нам нет до него никакого дела. Если бы он вдруг объявился прямо сейчас и представился нам, я повторил бы ему то же самое. Он стал для нас чужим». «Ты хочешь, чтобы я продолжал?» — повернулся я к душечке и тут же спросил на форсбергском у ворона. «Ты хочешь его на что-то спровоцировать?» Оба только отрицательно покачали головами. «Значит, ворон действительно собрался спрятаться в кусты». Тогда я сказал его детям. «Ваш отец сыграл очень важную роль в жизни Белой Розы. Он несколько лет был для нее приемным отцом, и она знает, как тяжело он переносил изгнание. Она остановилась здесь, так как хотела сделать попытку вернуть вам то, что у нее когда-то было, и чего вы оказались лишены». Мои слова не понравились ни ворону, ни душечке. Думаю, девушка в этот момент стала догадываться. Она начала проявлять осторожный интерес к ворону, но ничего не сказала брату. Наконец, душечка неохотно согласилась, что на этом пора закончить, а наших гостей следует отпустить домой. Она была явно недовольна оборотом дела. «Но что ты будешь делать с женщинами? Стоит им получить в точности то, о чем они просили, как они начинают злиться, потому что получили совсем не то, чего хотели на самом деле». Перед тем, как отправиться вниз, девушка вдруг повернулась ко мне и сказала: «Если мой отец еще жив», — она взглянула на ворона, — «передайте ему, что он всегда будет желанным гостем в доме своей дочери». «Ну что ж, значит, в этом городе одна дверь будет для нас всегда открыта, если нам суждено попасть сюда снова». Мы снялись с места, едва девушка очутилась на земле. Душечка хотела оказаться как можно дальше отсюда до того, как начнут распространяться слухи о том, что она тут побывала. Теперь наш путь лежал на северо-восток. Похоже, мы направлялись на равнину страха. Глава 39. Каждый день в весло приходило множество людей, но никто не выходил. Ни один голубь не мог вылететь, а некоторые поплатились жизнью. Среди населения нарастало беспокойство. Чаще, чем обычно, вспыхивали драки, все больше людей попадало в рабочие команды. Обыском, казалось, не будет конца. В весле не осталось ни одного дома, который не перетряхнули бы по меньшей мере дважды. Не было ни одного жителя, который не подвергся личному досмотру. Ходили слухи о сильных разногласиях на самом верху. Головня, бригадир ночных пластунов, считала, что она не обязана безоговорочно подчиняться паутинке и шелкопряду. Она негодовала, глядя, как те используют пластунов для достижения личных целей, словно каких-нибудь уличных громил. А ведь пластуны были элитным подразделением, а не бандой политических гангстеров. В город по-прежнему приходили люди. Но со временем среди них становилось все меньше торговцев и фермеров, зато все больше темных, опасных личностей без определенных занятий. Новости об исчезновении серебряного клина расходились словно круги по воде. Смеду все это сильно не нравилось. Надвигались большие неприятности. Как собирались паутинка и шелкопряд справляться с многочисленными колдунами и шаманами, которые могли оказаться более могущественными, чем они сами, а также с телохранителями и громилами, которых наняли эти знахари? Надвигался хаос. Основная идея Смеду была понятна. Близнецы собирались греть котел, пока тот не лопнет, пока серебряный клин сам, словно пробка, не выскочит на поверхность. Даже если он сперва попадет в чужие руки, паутинка и шелкопряд не сомневались, что в итоге смогут им завладеть. Смогут ли? Всем ведьмам и колдунам, наводнившим город, эти намерения тоже были ясны. Тем не менее, они вышли на охоту. Радовался один Талли. Он считал, что настало самое подходящее время объявить аукцион. «Пришла пора пустить слушок», — сказал он остальным, когда они собрались за ужином. «Попридержи язык», — посоветовал рыбак. «Здесь любой может оказаться шпионом. И никаких слушков. Разве ты хоть раз слышал, что кто-то собирался что-либо покупать?» «Нет», — согласился Талли, — «потому что большинство из них понимает, чем это грозит. Близнецы тоже не собираются ничего предлагать, если ты заметил. Рассчитывают и так получить то, что им нужно. Да, но ты никак не возьмешь в толк, какая сложилась ситуация, Талли. Послушай, я хочу предложить тебе одну штуку. Я уже сыт твоей болтовней по горло, рыбак. Хорошо, давай проведем эксперимент. Если я окажусь неправ, то залезу на крышу и оповещу об этом весь город. Если я прав, ты все равно останешься в выигрыше». «Вот как? Что ж, послушаем», — с вызовом сказал Талли. «Опять его понесло», — подумал Смет. За последнее время братец окончательно упал в его глазах. «Вот тебе два медика», — сказал рыбак. «Пойди и где-нибудь подальше отсюда найди пацана. Любого, лишь бы он не знал тебя в лицо. Дашь ему деньги. Пусть он пойдет в Жабу и Розу и намекнет тамошним жлобам, что колдун Натан, похоже, нанял пару человек, которые согласились помочь ему улизнуть из города завтра поутру. Ни черта не понимаю». «Слушай, Талли!» — взорвался Смет. «Ты можешь хоть раз сделать то, что тебя просят, не сказав 100 слов поперек. Эксперимент будет куда более поучительным, если позволить событиям идти своим чередом. Тогда и объяснять ничего не потребуется», — заметил рыбак. «А почему я должен отдать предпочтение этому говнюку Натану?» — не унимался Талли. «Я сам пойду», — поднялся из-за стола Смет. «Иначе мы проторчим тут до конца света». «Нет, я хочу, чтобы это сделал Талли. Хочу, чтобы он понял, что есть прямая связь между его словами и дальнейшими событиями. Сказал бы просто, что хочешь снова заткнуть мне рот». «Талли», — тихо сказал Смет, — «кончай выделываться. Бери чертовы деньги, катись на улицу, найди там мальчишку и заплати ему, чтобы он передал это чертово сообщение кому следует. Но...» Талли встал и вышел. На него подействовали не слова Смеда, а выражение лица. «Он нас всех угробит», — сказал Тимми, когда за Талли закрылась дверь. «Как твоя рука?» — спросил Смит. «Нормально, не заговаривай мне зубы». «Полегче, Тимми», — вмешался рыбак. «Я надеюсь, когда этот трюк сработает, до него кое-что дойдет. Бьешься об заклад?» «Нет». «Я бы тоже не согласился», — подумал Смит. Колдун Натан со своими четырьмя людьми снимал квартиру на той же улице, где находился скелет, чуть ближе к центру города. Перед самым восходом солнца там появились серые. Они обнаружили 5 трупов и 2 комнаты, в которых все было перевернуто вверх дном. Тогда они перекрыли прилегающий район, устроили в домах повальный обыск, стали задавать множество вопросов. «Ну что, дошло до тебя наконец?» — спросил рыбак. «Кто мог такое сделать? Почему?» Талли ничего не понимал. «Натан был колдун. Если он надумал тайком улизнуть, значит, он нашел клин и собирался с ним удрать. Но он вовсе не собирался смыться из города». «Да, Талли, он и не собирался. Но ты пустил слух, что собирался». Талли есть Талли. Он опять принялся спорить, но его хватило ненадолго. «Вот черт!» — сдался он наконец. «В следующий раз, если ты ляпнешь, что попало, не подумав сперва, и не убедившись заранее, нет ли поблизости чужих ушей, нас всех могут вот так же вынести отсюда, вперед ногами!» «А ты не зашел слишком далеко, чтобы доказать свою правоту, рыбак?» — спросил Смит. «С чего ты взял?» «По-моему, это еще не все. Те серые не нашли ничего, кроме кровавой каши. Теперь они будут думать, что клин в руках у тех, кто учинил этот разгром». «Ага. Наверное, так подумают все. Может быть, даже те парни, которые устроили бойню. Следующие несколько дней будут очень интересными и послужат дальнейшим наглядным уроком». «Что? Что ты опять несешь? Объясни!» — потребовал Талли. «В том доме была целая толпа народу, верно? 5 отпетых головорезов и колдун. Никто бы не решился напасть на них в одиночку. Думаю, туда заявилось не меньше 3 человек. Может быть, их было намного больше. Вряд ли в такой банде парни полностью доверяют друг другу. Значит, у них скоро начнутся свои разборки. Каждый из них будет наверняка знать, что у него самого клина нет. Но насчет остальных ни у кого такой уверенности не будет». «Вот черт!» — снова сказал Талли и чуть погодя добавил. «Жуткое дело! Никогда бы не подумал, что пара слов может обернуться так круто!» «Вся твоя беда в том, что ты никогда не думаешь!» — буркнул Тимми, но Талли его не услышал. «Это только начало, Талли!» — вздохнул рыбак. «Дальше дела пойдут куда круче. Если мы хотим сберечь свои шкуры, нам придется быть дьявольски осторожными. Все эти люди неразборчивы в средствах и не привыкли много рассуждать. Они не станут ни с кем торговаться, пока не убедятся, что у них просто не осталось никакого другого выхода». Дела действительно заворачивались все круче, по мере того, как в городе появлялись все более могущественные колдуны и маги, начавшие охоту за сокровищем. Перед заманчивым сиянием клина отступали старые ссоры и древняя наследственная вражда. Горожане, зажатые пришельцами со всех сторон, были готовы вот-вот взбунтоваться. Близнецы с удовлетворением взирали на происходящее, не делая никаких попыток предотвратить эскалацию насилия. Смит все чаще жалел, что позволил втравить себя в это дело. Благодаря сокровищам, награбленным ими в Кургане, он жил совсем неплохо. Но недостаточно хорошо, если учесть, что приходилось ежеминутно следить за каждым своим словом и постоянно оглядываться через плечо, чтобы проверить, не подкралась ли уже к нему какая-нибудь беда. Глава 40. Скрываясь от имперцев, мы болтались над облачным лесом к югу от Весла, к востоку от Рос и на запад от Лордов. Слишком уж много глаз видело, как воздушные киты летали вдали от привычных для них маршрутов, вдали от равнины страха. Душечка хотела, чтобы вызванное этим возбуждение слегка поулеглось, прежде чем мы вновь тронемся в путь. Хотя дерево бог сильно беспокоилось, она не позволила ему торопить события. Я плохо представлял себе, что нас ждет дальше. Остальные тоже. Бобанс, неожиданно сделавшийся фаворитом душечки, решил заняться нашим образованием. «Поскольку все вы там были, — начал он, — вы, вероятно, помните, что в результате великой битвы в Курганье глубинная сущность, а говоря иначе, душа властелина, самого страшного зла, когда-либо ступавшего по этой земле, оказалась заключена в серебряный клин. Затем этот клин забили в ствол молодого дерева, которое подчинялось приказам дерева бога с равнины страха». Боман страсть как любил обрушивать подобную заумь на головы беззащитных слушателей. «Тогда казалось, что дерево сумеет удержать в себе это остаточное зло, сумеет надежно и навсегда оградить от него род людской. Это молодое деревце было отпрыском праотца дерева. Оно было неприступным, неуязвимым и практически бессмертным. По мере его роста клин должен был все глубже погружаться в самую сердцевину ствола. В конце концов, от древнего зла должны были остаться одни воспоминания. И тем не менее, в наше рассуждение вкралась ошибка. Шайка авантюристов сумела вывести из строя дерево, сумела оглушить его достаточно надолго, чтобы подобраться к нему и извлечь из ствола серебряный клин. Если верить утверждениям молодого дерева, а нам, за неимением лучшего, приходится им верить, поскольку в нашем распоряжении пока нет никаких других свидетельств. Никто из этих людей не сведущ в искусстве колдовства. Они примечательны лишь тем, что им в голову пришла идея, которая, по логике вещей, могла зародиться лишь у кого-то из тех, кто посвящен в оккультные таинства». «Черт бы его побрал! Имея аудиторию, он мог нести такую заумь часами, безостановочно. Ему это нравилось». «Джентльмены, серебряный клин потерян в мире, и это не властелин. Властелин мертв, но двигавшее им черное злое начало, ныне заключенное в клине, бессмертно. Тот, кто сведущ, может воспользоваться им, чтобы воззвать к жизни, привести в движение и придать новую форму таким колдовским силам, всю мощь которых не дано ни измерить, ни постичь даже мне. Этот клин может стать потайным ходом, ведущим в самое сердце тьмы. Он может открыть путь, следуя которым тот, кто им обладает, сможет подчинить себе такие страшные силы зла, что перед ними поблекнет даже былое могущество властелина. Вот почему наша миссия, наша священная миссия, осуществить которую Белой Розе поручил сам праотец дерева, состоит в том, чтобы любой ценой вновь овладеть серебряным клином и доставить его туда, где за ним будет обеспечен должный надзор. Мы должны осуществить это прежде, чем кто-либо, наделенный колдовской силой, успеет воспользоваться случаем, чтобы приспособить клин для достижения своих черных целей, прежде чем этот кто-либо успеет превратиться в воплощение зла столь могучего и столь черного, что миру уже никогда не суждено будет вырваться из-под его власти». Произнеся слова насчет священной миссии любой ценой, Бомонс удостоился аплодисментов. Говорящий конюк вытащил голову из-под крыла, встрепенулся, продрал глаза и понес старого колдуна по кочкам. Тот, наконец, немного отвлекся от своих замысловатых мрачных фантазий. «Ну, конюк!» — заорал он. «Ну, сволочь! Если ты твердо решил попасть в суп, только скажи! Я прямо сейчас отправлюсь за хворостом!» Затем колдун перешел к делу. «Дерево-бог имеет причины подозревать, что сейчас клин находится в весле. Белая Роза, Молчун, братья Крученые и кое-кто из наших братьев меньших будут переброшены в город. Поскольку Ворон, Кейс и я лучше других знакомы с обстановкой в Кургане, нам предстоит отправиться туда, чтобы изучить ситуацию на месте». Сразу поднялся недовольный галдеж. Ворон не желал отправляться туда, где не будет душечки. «Я считал, что эти ребята не имеют никакого права втягивать меня в свою авантюру. И вообще я здорово раскипятился». Душечка отвела меня в сторону и слегка успокоила. Потом она убедила меня помочь ей. «Даже если я продолжаю хранить верность Империи, — сказала она, — Участие в этом деле никак не затронет мою честь, ведь злу, от которого предстояло избавиться, не было никакого дела до верности долгу, лояльности и прочих философских материй. Оно всегда будет делить людей только на две категории – на врагов и рабов. Мне оказалось трудновато проглотить такие рассуждения в один присест, но я сказал: «Ладно, так или иначе я все равно повсюду таскаюсь с вороном. Могу и дальше присматривать за ним, с тем же успехом». В общем, что было, то было. Я сдался, но в душе начал лелеять мечту о карьере картофелевода. Еще не родилась такая картофелина, которая сумела бы уговорить хоть одного дурака стать еще большим дурнем.